смутной интуицией он ощутил свою слабость среди этого безжалостного, грозного моря, несущего неведомую, но жутко предугадываемую опасность — смерть. Смерти, своей смерти, он не понимал. Однако смерть была совсем близка. Ее близость он чувствовал каждой клеткой ткани, каждым нервом, и это ощущение предсказывало ему последнюю жизненную катастрофу. Он ничего о ней не знал, но чуял, что здесь таится конечное и наибольшее несчастье. Не понимая, он предчувствовал это так остро, как предчувствуют люди, которые знают и обобщают значительно глубже и шире, чем собаки. Как человек борется в тисках кошмара, так боролся и Джерри в гневном, насыщенном солью море. И он визжал и плакал. Покинутый ребенок, покинутый щенок, всего полгода обитавший в волшебном мире радости и страдания. И ему нужен, необходим был шкипер, ибо шкипер был его богом. Когда ветер утих и полил тропический дождь, Ван Хорн и Боркман столкнулись в темноте на борту Эринджи, выпрямившегося после спуска грота. — Двойной шквал, — сказал Ван Хорн, — налетел с правого и левого борта. — Должно быть, расщепился надвое перед тем, как на нас ударить, — согласился помощник. — А дождь приберег на вторую половину. Ван Хорн не кончил фразы и выругался. — Эй, парень, что там у тебя случилось? — крикнул он рулевому. Кетч со слабо натянутой контрбизанью попал в полосу ветра, задний парус обвис, а передние наполнились, но с другого галса. Энджи стал двигаться назад, приблизительно в том направлении, откуда пришел. Иными словами, его несло туда, где Джерри барахтался в море. Так весы, на которых колебалась жизнь Джерри, склонялись в его пользу благодаря ошибке чернокожего рулевого. Приведя Эринджи на новый галс, Ван Хорн велел Боркману убрать снасти, разбросанные по палубе, а сам, присев под дождем на корточки, стал сращивать снасть, которую во время шквала принужден был разрезать. Дождь затихал и не так громко барабанил по палубе, когда шкипер обратил внимание на какой-то звук, шедший с моря. Он оторвался от работы, прислушался и, узнав жалобный визг, Джерри вскочил. — Щенок за бортом! — крикнул он Боркману. — Вынести кливер на ветер! Он бросился на корму, расталкивая кучу чернокожих. — Эй, вы, ребята, убрать контрбизань! Он взглянул в Нактоус и наспех определил по компасу направление, откуда доносился визг Джерри. — Навались! — крикнул он рулевому, затем подскочил к штурвалу и сам стал его поворачивать, все время повторяя вслух. — Держать на норт-ост! Вернувшись к Нактоузу, он тщетно прислушивался, не раздастся ли снова визг Джерри, надеясь проверить, правильно ли он определил направление. Но ждал он недолго. Хотя благодаря его маневру Эринджи лег в дрейф, шкипер хорошо знал, что ветер и морское течение быстро отнесут его в сторону от барахтавшегося щенка. Приказав Боркману идти на корму и спустить вельбот, он бросился вниз за электрическим фонарем и шлюпочным компасом. Кетч был так мал, что приходилось тащить его единственный вельбот на буксире за кормой на длинном двойном фалине. И к тому времени, когда его подтянули к корме, Ван Хорн уже вернулся. Колючая проволока его не остановила. Он перекинул через нее одного с другим матросов, упавших плашмя в шлюпку, и сам последовал за ними. Последние инструкции он выкрикнул, когда отдавали фалень. — Боркман, зажги якорный огонь! И лежать в дрейфе, грот не ставить, очистить палубу! Он взял рулевое весло и, подбодряя гребцов, крикнул. — Греби, греби, ребята! Управляя рулем, он одновременно освещал фонарем компас, чтобы держаться курса ост-норд-ост. Затем он вспомнил, что лодочный компас на два деления уклоняется от компаса Эринджи и соответствующим образом изменил курс. Время от времени он приказывал гребцам сушить весла, прислушивался и звал Джерри. Иногда он направлял вельбот по кругу, возвращался назад, шел по ветру и против ветра, чтобы осмотреть все пространство, где, по его мнению, мог находиться щенок.